Глава 11. Я добрался до горного вида в начале 9. Это было единственное место в Блэкридже, которое пришло мне на ум. А я хотел произвести впечатление человека, который хоть немного владеет ситуацией. Свой мотель я не предлагал, потому что такие предложения не делают незнакомым женщинам. Она согласилась, не спросив, где находится бар. Обещала быть там между 9:30 и 10. А точнее сказать, ей прийти надолго у нее не получится. Я направился назад по пристани, потом по лужайке, перебрался через ворота. У моего прежнего жилья был вид обычного заброшенного дома. И шел я немедленнее, чем требовалось. На мгновение я все же остановился на вершине, повернулся и сказал слова прощания. А потом пошел по подъездной дорожке. Ощущение, что я непоследователен, у меня не возникло. Когда я вошел в бар, он оказался почти пустым. Одинокие пьяницы расположились по углам, словно колышки палатки. У стойки никого не было, а именно там рассаживаются обычно профессиональные пьяницы. Во-первых, не надо вставать за выпивкой, во-вторых, можно перекидываться фразочками с барменом. Я решил, что или попал в пересменок, или заведение пришло в упадок окончательно, или Блэкридж медленно погружается в болото, и первыми это поняли пьяницы. Даже если бы музыкальным автоматом тут заведовал сам Мэрилин Мэнсон, это не спасло бы ситуацию. Я несколько минут простоял в ожидании и, наконец, услышал чьи-то шаги из подсобного помещения. Повернувшись, я с удивлением увидел женщину, на которую обратил внимание, пока сидел днем на скамейке по другую сторону улицы. Она несколько секунд смотрела на меня, потом подняла одну бровь. «Я что, влипла?» «Понятия не имею», — сказал я. «Просто хочу пива». Бровь опустилась, и женщина, прикасаясь по очереди ко всем кранам, перечислила мне марки пива. «А что пользуется успехом?» — спросил я. «Деньги и счастье», — не моргнув глазом, ответила она. «Ни того, ни другого у нас нет». Я кивнул на средний кран. «Курить здесь можно?» «О, да», — ответила она. «Сколько угодно». Я смотрел, как она наклоняется, чтобы достать пепельницу. По моим прикидкам, ей было под 30. Высокая и худая, с высоким лбом, выразительными чертами и выкрашенными в истинно черный цвет коротко стриженными волосами. Кожа ее оказалась бледной, движения быстрыми и уверенными. «Заплатите сразу или посидите?» — спросила она. «Некоторое время», — ответил я. «Жду кое-кого». «Вот как. И кого же?» Я помедлил, она мне подмигнула. Не уверен, что видел прежде подмигивающую женщину. «Окей», — сказала она. «Поняла». «Не поняли», — возразил я. «Жду старого друга. Как угодно». Один из выпивок подошел за очередной порцией пива, а я воспользовался случаем и слинял. Взгромоздился на табуретку у стойки вдоль окна, достал сигареты. Я давно уже не курил и даже не выпивал в помещении. И воспоминания о тех временах, когда я позволял себе это, не доставляли мне удовольствия. Вам случалось когда-нибудь в состоянии сильного подпития при попытке закурить поджигать свисающие на лицо волосы, хотя другая тлеющая сигарета лежала рядом с вами в переполненной пепельнице? Зрелище не из приятных. Ни на кого не производит впечатления. Но то было прежде. Период пьянства продолжался около года. Он начался просто. Ты даже не понимаешь, что сделал сознательный выбор, предпочел один маршрут в супермаркет другому. В первый раз это случайность. Во второй — ты идешь знакомым путем, а потом даже не задумываешься об этом. Прежде я не пил дома, не пил в одиночестве, не пил неумеренно. А потом вдруг стал это делать. Малые различия, большая разница. Преимущество пьянства не в том, что оно помогает забыться, хотя действительно удерживает реальность на некотором отдалении. Просто оно придает вульгарный блеск вещам, которые не дают тебе покоя. Лучше так, чем если бы они являлись в виде неприкрытых, жестоких фактов. Проблема была не в пьянстве. Я не становился агрессивным, только пьяным и слезливым, а в похмелье. Я так и не дошел до того поворотного момента, за которым становишься профессионалом, и на следующий день с утра пораньше принимаешься лечить подобное подобным, начиная все сначала. 4 или 5 раз в неделю я погружался в болото обезвоженного отчаяния, Занимался самобичеванием, прекрасно понимая, что предаю память Скотта, отказываясь быть гордым и независимым, каким хотел вырастить его. Если меня мучает похмелье, я ухожу в себя и не слышу других людей. А Кэрол было нужно, чтобы я ее слушал. Она переживала то, о чем мы не могли говорить. Мы не пускались ни в какие рассуждения после того, как поняли, что врачи не способны объяснить, почему вдруг взорвался мозг Скотта. А долгие часы, проведенные в интернете, тоже не дали результат. Беседуя обо всем остальном. Она словно чувствовала, что, упаковывая обыденный хаос жизни в слова, в навязчивые подробности, его можно связать, не допустить, чтобы он и дальше вредил нам. Я не только не верил в это. Я просто не выносил многочасовую бессмысленную болтовню из уст человека, который прежде был крайне лаконичен. В результате я стал пить еще больше, чтобы как-то терпеть ее бесконечные монологи. А похмелье усиливалось, учащалось, и моя готовность слушать уменьшалась. Дошло до того, что она начала болтать постоянно. Она знала, что я не слушаю, но не могла остановиться, не могла понять, что я готов ее ненавидеть, ведь она наполняла мир шумом, убивая целительную тишину. В конечном счете мы проводили вместе все меньше и меньше времени. Я стал упускать из ее повествования все большие куски, пока я не понял, что окончательно потерял нить, и решил, что это не имеет ко мне ни малейшего отношения. Я осознал ее слова, когда она ушла. Со смерти Скотта минуло больше 3 месяцев. Я проснулся поздно, и дома царили пустота и тишина. Я поблуждал по комнатам на нетвердых ногах и в конечном счете понял, что отсутствует нечто важное, а именно моя жена и ребенок. Потом я обнаружил письмо на столе в кабинете. Написано там было вот что: «Мир сломался, а ты скатился в болото. Я в этом не участвую». В следующие 6 недель я сделал то, что нужно было сделать давно. То, что Кэрол много раз пыталась заставить меня сделать. Я продал дом. Ей я отправил 3/4 выручки после того, как погасил кредит. Половину суммы ей, 1/4 Тайлеру. Странное имя для ребенка, но не я его выбирал. Кэрол переносила Тайлера, и он стал ее сыном еще до рождения. Я бы все равно его любил, но моим настоящим сыном был Скотт. Теперь же я перестал чувствовать себя отцом, а притвориться у меня не получилось. В последний раз мы с Кэрол видели спустя 6 месяцев после трагедии. Мы встретились в ресторане, на полпути между Рентоном, где она поселилась, неподалеку от ее брата, с той стороны Каскадных гор, и Блэк-Риджем, где я жил тогда в мотеле. У Кэрол был усталый, изможденный вид. Тайлер, похоже, особо не почувствовал моего отсутствия. Я, однако, узнал, что теперь он хорошо спит ночами, и это началось, как только они с матерью покинули дом у озера. Мы с Кэрол состояли в браке почти 7 лет, а расстались меньше, чем за месяц до этой встречи. Но с первой минуты было ясно, что никто из нас не ищет примирения. «Ты по-прежнему пьешь?» — спросила она. Ее руки, возможно, безотчетно, в строгом порядке раскладывали приборы на столе. «Нет», — солгал я. «К тому времени я стал пить меньше, словно мой демон понял, он свое дело сделал и может приниматься за следующую жертву. Но ситуация оставалась опасной, а я не хотел рисковать своими достижениями. Оставив меня, Кэрол сделала пьянство моей личной проблемой, и мне потребовалось еще 1/2, чтобы почувствовать себя хозяином положения». Она вскинула подбородок, и я увидел, что она все понимает. Я не возражал. Это было даже приятно — на мгновение почувствовать себя женатым и понимаемым. Пожалуй, это единственное, что настраивало меня на безмятежную волну. В прежние времена в ее глазах была улыбка. Теперь они стали темными, печальными и старыми. Через 20 минут мы поднялись и чопорно поцеловали друг друга в щеки. С тех пор я не видел ни ее, ни Тайлера. Наверное, можно было попытаться что-то предпринять, но я чувствовал себя подавленным. В благополучные времена мы казались неплохой парой, но понятия не имели, как ужиться друг с другом, когда времена переменились. Мы обращались к психоаналитику. Но проблема в том, что брак — это язык, у которого нет алфавита. Как только вы начинаете приводить его в систему, он умирает. В отношениях между людьми слишком много мелких уловок, и не надо раскрывать карты. Чертовски велик риск, что, зная секреты всех фокусов, вы не захотите дальше смотреть представление. Видимо, наш союз был рассчитан на ясную погоду, а тут начался жестокий шторм. Вообще-то, в тот вечер, когда я сидел на пластиковом стуле и 3 часа глазел в пустой бассейн мотеля, напиваясь все сильнее, небо, казалось, стало плотным штормовым одеялом, которым мир укрылся навечно. В конечном счете я уснул на этом стуле и проснулся после 4, когда на меня стали падать капли дождя. На следующий день я съехал из мотеля. Пару месяцев жил на колесах, стараясь похоронить прошлое под новыми впечатлениями. В результате я оказался в Орегоне. Там есть как будто пустоты, куда можно провалиться и жить какой-никакой жизнью. А другие почти не будут тебя замечать. Еще какое-то время я продолжал пить. Потом перестал и впал в спячку. К 9:30 я начал раздражаться. Пил я медленно, но успел неплохо набраться. Улица была холодной и пустой, да и бар не производил уютного впечатления. «Еще?» Я поднял глаза и видел барменшу, облокотившуюся о стойку в 6 футах от меня. Она с характерным для местных спокойным безразличием уставилась в окно. «Пожалуй», — сказал я. «Только скажите, где именно тут у вас нужно встать, чтобы открылся вид на горы?» «На улице», — ответила она, повернувшись ко мне. От ее взгляда веяло прохладой, словно из незакрытого окна. «К тому же придется задрать голову или дойти до перекрестка. А что, хотите подать на нас в суд за название?» «Меня зовут Джон», — сказал я и протянул руку. Она модным энергичным движением пожала мою руку. Ладонь оказалась широкая и сухая. «Кристина, сейчас подам пиво. Эй, постойте-ка, вы не ее ждете?» Я повернулся к окну. Все заведения на той стороне улицы были уже закрыты, но на тротуаре под фонарем стояла фигура. «Не знаю», — автоматически сказал я. «Ну да, так бывает со старыми друзьями». «Бога ради!» — я смиренно тряхнул головой. «Как называется это пойло, что я пью?» «Напиток правды. Постерегитесь». Она усмехнулась и направилась за пивом. Я смотрел на женщину за окном. Минуты 2 она стояла, не шевелясь, потом стала переходить дорогу. Когда она добралась до входа в бар, сомнений у меня не осталось. Именно ее я и жду.